Глава 4. До моего дома мы добрались без приключений, хотя таксист все время оборачивался полюбоваться на Тараса, замотанного в простыни и в халат с надписью «Тихий ангел». По пути пришлось заехать в супермаркет и купить страдальцу нижнее белье и носки. «Как только доберусь до документов и карточки, верну тебе деньги в двойном размере», — пообещал Тарас. Сёма исправно звонил каждые полчаса, но никаких новостей не было. Я отыскала в недрах шкафа безразмерную футболку с какого-то форума молодых парикмахеров и выдала ее Тарасу. Мужских штанов у меня, разумеется, не нашлось. В носках, трусах и футболке парень смотрелся еще смешнее, чем в халате и простынях. Я не удержалась от комментария. «Как быстро мы перешли от знакомства к совместному проживанию и обмену одеждой!» Тарас смутился и промолчал. Мне стало стыдно, бедолага и так натерпелся, а я еще и издеваюсь. Чтобы сгладить вину, я решила его покормить. Не знаю, чем привык питаться наш оживший мертвец, но акционные блинчики, которыми я забила морозилку, совершенно безвредны. «У тебя такая необычная фамилия», — нарушил неловкое молчание Тарас. Я улыбнулась. «Если бы родители не намудрили, у меня бы и отчество было необычным. Виталия Юргисовна Юрбанайте. Круто звучит!» «Супер!» — восхитился Тарас. «Твой отец латыш?» «Этнический литовец», — поправила я. «Юргис Урбанос. По идее, когда мама выходила замуж, она могла взять его фамилию, не меняя. Это в Литве действует правило, по которым необходимо обозначать половую и семейную принадлежность. Девица, замужняя дама, мужчина. Паспортистка так и сказала: оставляйте как есть. Но мама, женщина начитанная, настояла на своем. В результате она стала Урбанете, что тоже довольно красиво. Когда родился мой брат, он стал Урбанас, и никаких проблем не было, ведь у отца и сына одинаковые фамилии. Зато когда родилась я, наша самая умная мать решила, что быть мне Урбанайте. А вот отчество нам с братом дали на русский лад — Георгиевичи. В общем, со мной пришлось намучиться». «Почему?» — не понял Сладченко. «Понимаешь, по нашим законам у ребенка должна быть фамилия отца или матери, а отчество отца. А как получилось, что имя отца Юргис, а отчество дочери Георгиевна? Ну, это мелочи. А вот с фамилией все было совсем грустно. Если брат гордо носил фамилию отца, и к нему никто не прикапывался, то я со своей фамилией, которая отличалась и от маминой, и от папиной, вообще непонятно, кому кем приходилось». «Странно», — удивился Тарас. «Понятно же, что фамилия от одного корня». «Тебе, может быть, и понятно. И в Литве понятно. А у нас Кошкин и Кошечкин — разные фамилии. Согласись?» «Ну вот и с Урбанас, Урбанение и Урбанайте получилась такая же неразбериха. Еще и отчество это». «А разве нельзя было объяснить?» «Объясняли», — кивнула я. «Постоянно ходили и объясняли. В детский сад ходили, в школу ходили. Везде свидетельство о рождении тыкали. Но я свою фамилию все равно люблю и никогда не поменяю. Тем более сейчас и в Литве правила поменялись». За беседой день как-то быстро пролетел. И, наконец, с работы прибежала Маринка. «Марина?» — представилась она, разуваясь. «Пыталась я попасть к тебе домой. Дверь заперта, так что до своих вещей ты доберешься не скоро». «А как ты узнала адрес?» — удивился парень. «Тук-тук». Марина выразительно постучала костяшками пальцев по своему лбу. «Ты сам его сказал, когда я телефон твоего рантье искала. Все, я греться». «Это твоя сестра?» — уточнил Тарас, когда Маринка убежала в душ. «А что, похоже?» Я издевательски приподняла одну бровь. «У нас с Мариной одинаков, разве что цвет кожи. И то с разными оттенками. Более непохожих людей найти тяжело. Я невысокая худенькая, если не сказать тощая шатенка, с небольшими карими глазами и огромным носом. Марина — типичная луноликая славянка с круглыми голубыми глазами и светло-русой косой. У нее вздернутый нос и озорные веснушки, а еще она гордо носит аппетитную грудь и не менее аппетитную — попу. Эдкая помпушка-хохотушка». «Не очень, но ты же говорила, что твой отец литовец. А прибалты как раз вот такие светленькие и есть». «А еще я говорила, что у меня есть брат», — напомнила я. «А про сестру ничего не говорила». «Ну, мало ли», — пожал плечами Сладченко. «Живете-то вы вместе?» «Так дешевле», — — объяснила я, не вдаваясь в подробности. Я оставила Тараса на кухне и пошла к себе. Пока Маринка помоется, я успею посмотреть свою страничку. Там могут быть новые сообщения от потенциальных клиентов. К тому же мне хочется просто расслабиться и отвлечься на какую-нибудь незначительную ерунду, типа смешных цитат или фотографий с котиками. Лента новостей в очередной раз продемонстрировала мне уже вдоль и поперек зачитанные истории и совершенно неинтересные розыгрыши всего подряд. От флешки в виде отрезанного пальца до перфоратора. Я разочарованно закрыла страницу и пошла обратно. Похоже, Маринка уже привела себя в порядок и активно принялась за дело. «Рассказывай все», — велела подруга, кое-как перекусив и схватив кружку с чаем. «Во-первых, о себе. Все основные вехи своей жизни. Во-вторых, весь вчерашний день в подробностях». Сладченко Тарас Андреевич оказался довольно заурядным парнем. Родился, вырос, переехал, поступил, закончил, пошел на работу. Своей квартиры нет, машины нет, жены или невесты тоже нет. В общем, покушаться на такого среднестатистического во всех отношениях парня — глупая затея. Но Маринка твердо решила выяснить о нем все. «Ладно, тогда рассказывай, чем закончился вчерашний день». «Ничем», — развел руками Тарас. «Я пришел домой, попил чаю, а дальше очнулся уже в морге». «Не в морге, а в агентстве ритуальных услуг», — недовольно поправила я. «Перепугал нас с Семеном, а его, поверь мне, не так-то просто напугать». «Да я сам перепугался», — стал оправдываться Тарас. «Лежу на жестком холодном столе, голый, в какой-то тряпке. Мужик здоровенный орет». «Да уж», — хмыкнула Мариша. «Врагу не пожелаешь. Кстати, почему тебя не потеряли на работе?» «Так я в отпуске. Да и вообще, в воскресенье не работаю». «При чем тут воскресенье?» — не поняла я. «Сегодня вторник». «А как вторник?» — испугался Тарас. «Вчера была суббота». Как все запущено», — протянула Маринка. «Вчера был понедельник. Суббота была довольно давно. И, кстати, о какой субботе речь? Я надеюсь, о 4 февраля, не раньше?» Тарас нервно сглотнул и кивнул. «Верно, в субботу меня проводили в отпуск, а дальше провал». «И где же еще 2 дня?» — изумилась я. «Все еще хуже, чем я думала», — задумчиво постучала пальцами по столу Маринка. «Дело дрянь, прямо скажем. Если у меня до этого и были какие-то сомнения, то теперь я уверена. Твое путешествие в саване — дело рук какого-то недоброжелателя». Я решительно встала и перебила Марину. «Ты, Тарас, вспоминай свою субботу, а нам надо кое-что обсудить». Я схватила подругу за руку и потащила в комнату. «Девочка моя!» — зашипела я, понизив голос. «Я понимаю, что ты у нас почти настоящий полицейский, но тебе не кажется, что мы занимаемся не своим делом? Пускай профессионалы разбираются с этим подкидышем. В конце концов, это их работа. Они не будут этим заниматься». Также шепотом ответила Маринка. «А нам-то зачем этот геморрой на всю голову? Проблем мало. Смею тебя заверить, незнакомый мужик в трусах и футболке на моей кухне — это крайне весело, но совершенно неуместно». «Точно», — осенила Маринку. «Его надо одеть». «Во что?» — прищурилась я. «В свои чулки». Марина посмотрела на меня, как на дуру. «Сейчас позвоню кому-нибудь из бывших и организую ему сбор одежды на первое время. Кто там у нас по комплекции ближе всего?» Маринка — девочка симпатичная. Несмотря на то, что она не водит домой мужиков, ведет активную личную жизнь. Самое интересное то, что она умудряется сохранить очень теплые отношения почти со всеми своими бывшими ухажерами. В то время как большинство пар расстаются с громкими проклятиями и обещаниями никогда больше не пересекаться, все Маринкины кавалеры, получив отставку, в любое время дня и ночи готовы броситься за нее в огонь и в воду по первому зову. Как она их дрессирует — загадка. Факт остается фактом. Сейчас она действительно позвонит кому-то из них, и уже через пару часов квартира наполнится мужскими вещами. Подруга схватила телефон. Я махнула рукой и пошла к Тарасу. В общем-то, она права. Человек оказался в сложной ситуации, а у нас есть возможность ему помочь. Пройти мимо не позволяет совесть. И, если честно... небольшая надежда на то, что за все добрые дела непременно последует награда. Тарас старательно тер тарелки под краном. «Ты чего?» — удивилась я. «Посуду мою», — пропыхтел он. Она ведь уже не нужна». Мне стало неловко. «Ты гость. Садись и пей чай, а я помою сама». «Я не гость, а приживалец», — грустно вздохнул парень. «Пользы от меня никакой, одно стеснение». «Кстати, где же ты будешь спать?» «Скорее у себя», — спросила я, — «чем у него». «У нас с Мариной разные комнаты. Вот куда тебя положить? На кухне поместишься? Дам тебе матрасик, только ты сам его надувай». «Конечно», — закивал он. «Я и на полу могу». «Какой размер ботинок у тебя?» — заорала Маринка из комнаты. «У меня?» — удивился Тарас. Я кивнула. 43-й! — заорал он в ответ. «Лыжи отрастил», — хихикнула я. «У меня 37-й. Все, через час привезут кое-какую одежду». Обрадовала нас Маринка, возвращаясь в кухню. «Не новую, конечно, но другой все равно пока нет. Даже куртка будет. С обувью пока не получилось, но мне сейчас скинут сайт, где работает доставка ботинок. Там сейчас вроде как очень крупные скидки на зимнюю обувь. 70%. «Да хоть 95%, — умрачнел парень. «У меня денег вообще нет». Деятельная Маринка повернулась ко мне. «Сколько у нас осталось хозяйственных денег в этом месяце?» «Так почти все и остались», — вытаращила я глаза. «От месяца еще половина не прошла». «Ну и отлично», — заключила она. «Значит, выделим тебе немного наличных, а ты отдашь, когда сможешь». Я онемел от возмущения. «Здорово придумано. Мало того, что мы поселили у себя какого-то сомнительного мужика, так еще и кормим, поем, одеваем и обуваем паразита за свой счет. А он нам, видите ли, отдаст деньги, когда сможет». Можно подумать, мы эти самые деньги срываем с кустов во дворе. Я, между прочим, за свою зарплату вынуждена почти каждый день любоваться на покойников. «Ну, излагай», — потребовала у Тараса Маринка. «Как прошла суббота, которую ты помнишь?» Тарас взял в руки кружку с чаем и сосредоточился. «Утром я, как обычно, пришел на работу. Офис работает 6 дней в неделю, а мы посменно, 2 через 2». Тарас выпил неизменную кружечку кофе с утра и сел обзванивать клиентов. Фирма, в которой он трудился менеджером, занималась ремонтными работами разной степени сложности. От простой побелки потолка до полной отделки целого дома, включая сантехнику, электрику и прочие тонкости, о которых женщине знать вовсе не обязательно. Обычно клиенты звонили сами и узнавали расценки. Менеджеры старательно консультировали потенциальных заказчиков, не забывая напоминать, что точную стоимость работ сможет рассчитать лишь замерщик, который совершенно бесплатно выезжает на дом. «В чем радость бесплатно ездить по клиентам?» — заинтересовалась я. Слаченко внимательно посмотрел на меня, словно подозревая, не издеваюсь ли я, но покладисто объяснил. «Наша зарплата зависит от количества и суммы заказов. Чем больше ремонтов мы продадим клиентам, тем большую сумму получим в конце месяца. Консультация по телефону не дает гарантии того, что заказчик придет к нам в офис заключать договор. А вот замерщик при личной встрече имеет все шансы уговорить человека обратиться именно к нам. Во-первых, он оценивает своим профессиональным взглядом весь фронт работы и может сказать точную стоимость, а не приблизительную. Во-вторых, он ведь видит реакцию людей и может где-то предложить скидку, а где-то посоветовать дополнительные услуги. Ну и сами клиенты уже немножко чувствуют себя обязанными, поэтому чаще всего соглашаются. Примерно 8 из 10 выездов бесплатного замерщика заканчиваются подписанием договора, так что им это действительно радость». «А если меньше?» — предположила я. «Значит, это плохой замерщик. Низкий показатель продаж — отличный повод подумать о смене деятельности». Работа Тараса заключалась как раз в том, чтобы втюхать замерщика тем, кто обратился впервые, и удержать остальных. С утра он обычно занимался прозвоном, то есть связывался с теми, кто еще не заключил договор на месте. Такое бывало, когда люди хотели выбрать из нескольких фирм самую недорогую. Он учтиво интересовался, к какому решению пришли уважаемые заказчики, и уточнял, все ли их устроило. Когда он слышал невнятные объяснения и сомнения, сделав голос как можно проникновеннее, сообщал, что может посоветоваться с руководством и постараться выбить для них неплохую скидку. Разумеется, руководство не принимало участия в этих мелочах, изначально дав карт-бланш на определенный уровень уступок. Спустя какое-то время Тарас перезванивал и радовал клиентов невероятной скидкой. Редко кто отказывался от щедрого предложения милого парня, который так старался. «Вот ведь жуки!» — возмутилась я. «Обманываете народ!» «А, обманывать меня нетрудно, я сам обманываться рад», — процитировал Тарас. «Неважно, какой будет цена, главное — персональная скидка. Это очень приятно, поверь. Купить пельмени за 200 рублей не так приятно, как купить их за 350, но как будто бы их настоящая цена — все 500». «Есть в этом что-то», — вздохнула Маринка. «Мы тоже обычно берем продукты и всякие порошки по акции». «Ерунда», — опровергла я. «Мы берем то, что действительно дешевле. Я часто беру 3-килограммовый порошок за 399 рублей, а его реальная цена в других магазинах почти в 2 раза выше. Недавно взяла блинчики по 70 рублей, а раньше я их брала по 100. Есть разница». «Так ты ими всю морозилку и забила», — укорила меня подруга. «Так бы ты потратила только 100 рублей, а так почти 1500. Ты на этих акциях тратишь гораздо больше денег, чем без них». «Ну как ты не понимаешь?» Стала я оправдываться. «Мы их все равно съедим, и порошок мы все равно постоянно покупаем и тратим, а не выбрасываем. Почему бы не взять побольше, если есть возможность сэкономить? Пусть лежит, он ведь не портится». «Побольше?» — вытаращила глаза Марина. «У нас 7 упаковок порошка по 3 кило. 7! Это 21 килограмм!» «Зато на пару лет хватит», — гордо приосанилась я. «Я их очень выгодно взяла. Теперь можно надолго забыть об этой статье расходов». «Как ты умудрилась дотащить их до дома?» — поразился наш гость. «Ходила 4 раза». Немного смутилась я. «Изначально их было 8, но одна уже закончилась, а 2 пакета дотащить не так уж и трудно». «Если бы ты тащила только порошок!» — сверкнула очами Марина. «Так ты еще и по 2 упаковки туалетной бумаги с собой каждый раз брала. По 20, между прочим, рулонов! Да мы столько не...» «Она же легкая!» — не давала я ей договорить. «И тоже была со скидкой. Вещь в хозяйстве нужная, срок годности не ограничен. Ну, я и захватила, чтобы не только порошок таскать. Зато теперь у нас не будет неловкой ситуации, когда такое нужное изделие бумажной промышленности неожиданно закончится. А ты без штанов». «Кто ж спорит, средство для мытья посуды тоже полезная вещь. Да-да, все 6 бутылок!» 3 по цене 2, уточнила я. «И большая упаковка губочек в подарок». «Какие вы запасливые!» — восхитился Тарас. «И предусмотрительные?» «Не», — стушевалась Мариша. «Это Витёк такая, а я совсем бесхозяйственная. Мы скидываемся каждый месяц на разные общие расходы, чтобы не было проблем с дележкой. А Витёк планирует бюджет. Я могу помочь дотащить покупки до дома, но наши выходные не всегда совпадают, поэтому ей приходится носиться по несколько раз». «Интересно, что подумали в магазине про девушку, которая 4 раза приходила затариваться стиральным порошком и туалетной бумагой?» — хихикнул Тарас. «А что подумал таксист про тебя в чунях из простыней?» — отбила я. «Кстати, да», — вспомнила Марина. «Мы что-то увлеклись. А ведь ты начал рассказывать, как прошел твой рабочий день». «Вот так и прошел», — развел руками Тарас. «С утра обзвонил клиентов, посулил им скидки, несколько раз принял заявки на замерщика, сделал отчет. В обеденный перерыв сгонял в магазин за тортом, пиццей и прочими вкусняшками, отметил отпуск и повышение». Рассказ Тараса прервал громкий рев в трубке домофона. Марина бросилась в коридор встречать посетителя.